Глава 9. В холодном и неподвижном предрассветном воздухе море отражало лимонно-желтые, жемчужные и абрикосовые тона восточной части небосклона. Подталкиваемый слаженными движениями длинных весел, из устья бешеной реки выскользнул черный корабль «Смадра». В миле от берега гребцы сложили весла. Подняли реи, туго натянули паруса, установили бакштаги. С восходом солнца подул свежий бриз. Корабль тихо и быстро поплыл на восток, и вскоре трое синет превратился в тень на горизонте. Илосу надоело общество Трюэна. Он прошел как можно дальше вперед, к самому бушприту, но Трюэн направился туда же и воспользовался случаем, чтобы объяснить кузену, как работают носовые катапульты. Илос слушал с вежливым безразличием. В отношениях с Трюэном раздражение и нетерпение не давали положительных результатов. «По сути дела, это просто чудовищные величины арбалеты», — бубнил Трюэн назидательным тоном мастера, преподающего заветные тайны искусства несмышленому ученику. «Их дальнобойность достигает 200 ярдов, хотя точность попадания существенно снижается, если корабль движется. Упругий элемент состоит из перемешающихся слоев стали, золы и граба. Он собирается и склеивается специалистами, применяющими засекреченные методы. Катапульты позволяют метать гарпуны, камни и зажигательные снаряды. Они чрезвычайно эффективны. В конечном счете, если потребуется, я лично за этим прослежу, мы построим флот из сотни таких кораблей. Каждый будет вооружен 10 катапультами еще крупнее. Понадобится также суда снабжения и флагманский корабль адмирала с надлежащими удобствами. Меня возмущает моя каюта на Смадре. Нелепая тесная нора, не подобающая персоне моего ранга». Трюэна постоянно раздражала отведенная ему каморка на корме. Эйлос занимал такую же каморку напротив, а в более просторной каюте между ними разместился капитан сэр Феймет. Эйлос ответил с нарочитой серьезностью. «Может быть, сэр Феймет согласится поменяться с тобой каютами, если ты приведешь достаточно убедительные доводы?» Трюэн только сплюнул за борт. Он считал насмешки Эйлоса неуместно язвительными. На протяжении всего оставшегося дня наследник Тройского престола хранил молчание. В закатных сумерках ветер унялся, и наступил почти полный штиль. Сэр Феймет, Трюэн и Эйлос ужинали за столом на палубе рядом с капитанской каютой под высоким бронзовым гакобортным фонарем. Налив себе красного вина из кувшина, капитан наконец нарушил молчание. «Так что же?» — спросил он почти добродушно. «Как вам нравится наше плавание?» Трюэн тут же приступил к изложению перечня мелочных жалоб. Эйлос смотрел на него с неприкрытым удивлением, как Трюэн умудрялся настолько не понимать ситуацию. «Все более или менее в порядке, насколько я могу судить», — говорил Трюэн, «хотя имеются очевидные возможности для улучшений». «Неужели?» — без особого интереса отозвался капитан. «И какие же?» «Прежде всего, у меня невыносимо тесная каюта. Корабль можно было спроектировать гораздо удачнее. Добавив 10-15 локтей в длину, можно устроить две просторные каюты, а не одну. И, конечно, не помешало бы пара персональных туалетов». «Верно», — не моргнув глазом, кивнул сэр Феймет, прикладываясь к чарке. «А если бы мы удлинили его еще на 30 локтей, на палубе можно было бы разместить лакеев, парикмахеров и любовниц. Что еще вас беспокоит?» Поглощенный обидами, Трюэн даже не заметил очевидной иронии капитана. «На мой взгляд, команда ведет себя слишком вольно. Моряки одеваются как хотят, незаметно выправки и аккуратности. У них нет никакого представления об этикете, никакого почтения к моему званию. Сегодня, когда я осматривал корабль, мне сказали: «Отойдите в сторону, сэр, вы мешаете», словно я провинциальный помещик. На обветренном лице сэра Феймита не дрогнул ни один мускул. Выбирая слова, он сказал: «А в море, так же как в бою, уважение не зависит от придворного этикета. Его нужно заслужить. А человек судит по его компетенции. Происхождение практически не имеет значения. Меня такое положение вещей вполне устраивает. Опыт показывает, что подобострастный моряк, так же как и слишком почтительный солдат, не тот человек, плечом к плечу с которым я хотел бы оказаться в битве или в бурю». Слегка обескураженный Трюэн принялся, тем не менее, защищать свою точку зрения. «И все же надлежащая почтительность играет незаменимую роль. В противном случае не будет никакого порядка, никакой власти, и все мы будем жить как дикие звери». «Я тщательно набирал команду. Когда наступит время наводить порядок, вы увидите, что мои моряки более чем исполнительны». Сэр Феймит выпрямился на стуле. «Возможно, следовало бы сказать несколько слов по порученной нам задаче. Официальное назначение плавания состоит в том, чтобы провести переговоры о заключении ряда выгодных договоров, и я, и король Гранис были бы удивлены, если бы нам это удалось. Нам предстоит иметь дело с монархами, занимающими гораздо более высокое положение. Каждый из них отличается особым нравом и упрямо руководствуется своими представлениями. Король Помпиролия Дюэль – страстный орнитолог. Милан, король Блалока, известен тем, что опустошает пляжку тминной водки четверть пинты, только чтобы проснуться, прежде чем встает с постели. Королевский двор в Авалоне кишит эротическими интригами, и у фаворита короля Одри больше власти и влияния, чем у верховного лорда сэра Эрмиса Пропирогероса. Следовательно, мы должны проводить гибкую политику. Как минимум, мы надеемся, что принимающие нас государи проявят вежливый интерес и получат полезное представление о наших возможностях». Трюэн нахмурился и поджал губы. «Зачем удовлетворяться полумерами? В моих переговорах я стремился бы к достижению максимальной выгоды. Предлагаю перестроить нашу стратегию согласно этому принципу». Откинув голову, сэр Фейме слегка улыбнулся вечернему небу и снова налил себе вина. Опорожнив чарку, он со стуком поставил ее на стол. «Король Грани согласовал со мной стратегию и тактику. Мы будем следовать плану, утвержденному королем». «Разумеется. Тем не менее, как говорится, один ум хорошо, а два лучше». Трюэн даже не вспомнил о присутствии Эйлоса. «И обстоятельства, несомненно, позволят нам импровизировать». «Когда этого потребуют обстоятельства, я проконсультируюсь с принцем Эйлосом и с вами. Король Гранис предусмотрел такие консультации как часть вашего образования. Вы можете присутствовать на некоторых переговорах. В каковых случаях вам надлежит слушать, но не высказываться до тех пор, пока я не дам соответствующие указания. Все ясно, принц Эйлос?» «Вполне». «Принц Трюэн?» Трюэн отрывисто поклонился, но тут же попытался смягчить любезным жестом впечатление, произведенное поклоном. «Разумеется, капитан, вы приказываете, а мы подчиняемся. Не буду излагать на переговорах мою личную точку зрения. Надеюсь, однако, что вы будете информировать меня о достигнутых результатах и принятых обязательствах. В конце концов, именно мне предстоит в дальнейшем иметь дело с последствиями наших переговоров». «Принц Трюэн, я сделаю все, что смогу для того, чтобы удовлетворить ваше любопытство», — с холодной улыбкой ответил сэр Феймет. «В таком случае больше не о чем говорить», — великодушно заявил Трюэн. На утро ближе к полудню слева по курсу показался небольшой островок. Когда до него оставалось не больше четверти мили, моряки приспустили паруса, и корабль замедлил бег по волнам. Илос обратился к боцману, облокотившемуся на леер. «Почему мы остановились?» «Это Млия, остров русалок. Приглядитесь, иногда их видно на скалах, что пониже, или даже на берегу». На грузовой стреле подвесили плот, сколоченный из обрезков досок. На плоту привязали кувшины с медом, тюки с изюмом и урюком. Плот опустили на волны и отвязали. Глядя вниз в глубокую прозрачную воду, Элла заметил снующие бледные тени. Одна из теней вдруг перевернулась, на него взглянуло лицо с длинными, стелющимися по воде волосами. Странное это было лицо. Продолговатое, с полупрозрачными темными глазами и длинным тонким носом, оживленное каким-то диким порывом, не то пристальным интересом, не то возбуждением или даже ликованием. Все, что знал и помнил Эйлос, не позволяло истолковать это выражение. Несколько минут смадра тихонько качалась на волнах. Плот удалялся от корабля, сначала медленно, потом более целенаправленно, подгоняемый толчками к острову русалок. Эйлос задал боцману еще один вопрос. «Что если бы мы погрузили эти горшки и тюки в шлюпку и подплыли с ним к самому берегу?» «Кто знает, принц. Одно бесспорно. Тот, кто осмелится подплыть к острову без подарков, может быть уверен, что его постигнет беда. С морским народцем надо вести себя обходительно. В конце концов, море — их вотчина. А теперь пора в путь. Эй, там, подтяните паруса! Рулевой к штурвалу! Давайте-ка вспеним волну!» Проходили дни, корабль заходил в гавань, бросал якорь, поднимал якорь. Впоследствии Эйлосу это путешествие вспоминалось как мешанина звуков, голосов, музыки, лиц и форм, шлемов, рыцарских лад, шляп и костюмов, душистых благоуханий, аппетитных запахов и вони, всевозможных личностей и поз, портовых сооружений, причалов, якорных стоянок, рейдов. Их принимали во дворцах, им устраивали аудиенции, банкеты и балы. Эйлос не мог точно оценить полезность их визитов. Насколько он понимал, тройские послы производили положительное впечатление. Никто не мог усомниться в прямолинейной добросовестности и широких полномочиях сэра Феймета, а Трюин по большей части держал язык за зубами. Короли, все как один, проявляли уклончивость и ни за что не желали брать на себя обязательства. Вечно пьяный король Блалока Милан высказал достаточно трезвое наблюдение. «Отсюда видны высокие стены крепости Леонесы, и тройский флот ничем против них не поможет». «Ваше Величество, мы надеемся, что в качестве союзников мы могли бы уменьшить опасность, исходящую из Леонеса». Милан только печально махнул рукой и приложился к высокой кружке с тминной водкой. Чокнутый король Помпероля Дюэль тоже не мог обещать ничего определенного. Получив приглашение на аудиенцию, тройская делегация отправилась в летний дворец Аликантат, по пути осматривая окрестности. Пасторальные пейзажи Помпероля производили впечатление изобилия и благополучия. Подданные Дюэля не осуждали нелепые прихоти своего монарха, напротив, они скорее забавлялись его выходками, охотно терпели их и даже гордились ими. Сумасшествие короля Дюэля носило достаточно безобидный характер. Он отличался чрезмерной привязанностью к птицам и позволял себе абсурдные фантазии, причем некоторые из них, благодаря своим возможностям, воплощал в жизнь. Дюэль величал своих министров птичьими именами: лорд Щегол, лорд Бекас, лорд Чибис, лорд Трупиал, лорд Танагр. Помпирольским вельможам также приходилось отзываться на прозвища типа герцогиня Сойка, герцог Кулик, герцогиня Крачка и герцог Соловей. Королевские указы запрещали есть яйца в самых суровых выражениях. Поедание яйца – жестокое злодеяние, подобное умерщвлению младенца в чреве матери, и подлежит столь же беспощадному и мучительному наказанию. Алькантат, летний дворец, привиделся королю Дюэлю во сне. Проснувшись, он вызвал архитекторов и приказал им построить нечто, в общих чертах напоминавшее его сновидение. Как и следовало ожидать, Алькантат стал необычным сооружением. Тем не менее, в нем было своеобразное очарование. Хрупкие корпуса и флигели с огромными окнами и высокими остроконечными крышами на различных уровнях были раскрашены веселые, радующие глаз тона. По прибытии в Алькантат, сэр Феймет, Эйлос и Трюэн обнаружили короля Дюэля на ладье в форме лебедя, дрейфующий по парковому озеру. Благодаря не слишком напряженным усилиям дюжины девочек в костюмах из дрожащих белых перьев. Через некоторое время король спустился на берег, сухопарый пожилой человек с нездоровым землистым лицом. Он радушно приветствовал послов. «Добро пожаловать! Рад встретиться с вестниками из Тройсинята, страны, о которой мне рассказывали столько замечательных вещей. На ваших скалистых берегах в изобилии гнездятся ширококлювые чомги, а в ваших тенистых дубовых рощах насыщаются желудями оползни. Большие тройские сычи пользуются повсеместной известностью. Великолепные птицы. Должен признаться, я исключительно привязан к птицам. Они радуют сердце изяществом и отвагой. Но не будем больше говорить о моих увлечениях. Что привело вас в Алькантат?» «Ваше Величество, мы послы короля Граница и привезли его срочное сообщение. Когда у вас найдется время, я изложу вам его содержание. Что помешает мне выслушать вас сию минуту? Стюарт, принесите нам что-нибудь выпить и закусить. Мы сядем вот там, за столом. Так в чем же заключается сообщение Граниса?» Сэр Феймет с сомнением посмотрел на придворных, ненавязчиво появившихся как из-под земли и уже окруживших короля с обеих сторон. «Государь, может быть, вы предпочли бы выслушать меня наедине?» «Нет-нет, зачем же?» — воскликнул Дюэль. «В Алькантаде нет никаких секретов. Мы как птицы в саду, полном спелых плодов, где каждый поет свою радостную песню. Говорите, говорите, сэр Феймет». «Очень хорошо, Ваше Величество. Позвольте мне упомянуть о некоторых событиях, вызвавших беспокойство короля Граниса». Сэр Феймет говорил, король Дюэль внимательно слушал, наклонив голову на бок. Сэр Феймет закончил выступление. «Таковы, государь, опасности, в равной мере угрожающие нам всем. И опасность не за горами». Дюэль поморщился. «Опасности, всюду опасности. Меня обступили со всех сторон, я работаю, не покладая рук. Так что зачастую даже не сплю по ночам». Голос короля стал слегка гнусавым. Говоря, он заметно ерзал в кресле. «Ежедневно мне приходится выслушивать дюжину ходатайств о защите и покровительстве. Мы выставили охрану вдоль северной границы, задерживая всех кошек, горностаев и ласок, засланных королем Одри. Даже годилийцы нам угрожают, хотя они свели гнезда в сотни лиг от Помпироли. Кельты выращивают и тренируют каннибалов-соколов, кровожадных предателей своего племени. А на западе собирается, как грозовая туча, еще более зловещая угроза. Я имею в виду, конечно, герцога Фода Эрфилиота, дышащего зелеными парами магии. Так же, как и годилийцы, он забавляется соколиной охотой, натравливая птиц на птиц». Сэр Феймет возразил слегка напряженным тоном. «Но, Ваше Величество, вы можете не опасаться непосредственного нападения. вас отделяют от Тинсенфюреля дремучие леса и горы». Король Дюэль пожал плечами. «Не могу отрицать, что даже по воздуху до замка Карфилиота пришлось бы лететь целый день. Тем не менее, необходимо смотреть в лицо действительности. Я объявил Карфилиота подлецом и негодяем. Он не осмеливается нападать открыто, страшась моих цепких и острых когтей. Но он злобствует, притаившись в своей придорожной канаве, и замышляет всевозможные пакости». Игнорируя холодный быстрый взгляд голубых глаз сэра Феймета, Трюин возбужденно вмешался. «Почему бы не присовокупить к вашим цепким и острым когтям не менее мощные когти дружественных тройских птиц? Наша стая разделяет ваши взгляды на Карфилиота и его союзника, короля Казмира. Вместе мы можем отразить их нападение и нанести им сокрушительные удары клювами». «Верно. В один прекрасный день такая непобедимая стая соберется и затмит солнце. Тем временем каждый из нас должен по возможности вносить свой вклад. Я усмирил эту змею подколодную Карфилиота и нарушил планы гадилийцев. Не менее безжалостные меры я принимаю в отношении птицеловов короля Одри. Следовательно, я развязал вам руки. Теперь ваша очередь помочь нам сбросить ска в море и потопить их корабли. Каждый делает, что может. Я в воздушных просторах, вы в просторах морских». Смадра прибыла в Авалон, крупнейший и древнейший город старейших островов. Город великолепных дворцов, университета, театров и огромных общественных бань. В Авалоне высилась дюжина храмов, посвященных Митре, Дису, Юпитеру, Лугу, Гее, Энлилю, Дагону, Ваалу, Хроносу и трехглавому Диону из античного хайбразийского пантеона. Под монументальным куполом Сомры-Клам-Дора хранились священный трон Эвендик и круглый стол Карбра-Ан-Медан, символические святыни, владение которыми в старые добрые времена придавало законной самодержавию королей Хайброса. Примечание. Круглый стол Карбра-Ан-Медан был подразделен на 23 сектора. Каждый украшали резные, не поддающиеся прочтению символы, предположительно имена легендарного короля Махадиона и 22 его верных рыцарей. Впоследствии стол, изготовленный в подражание Карбра-Ан-Медану, стал знаменитым круглым столом короля Артура. Конец примечания. Король Одри вернулся в столицу из летнего дворца в пунцовой золоченой карете, запряженной 6 белоснежными единорогами. Вечером того же дня тройским послам предоставили аудиенцию. Одри, высокий угрюмый человек с весьма непривлекательной физиономией, был известен амурными похождениями. Его считали проницательным, но потворствующим своим прихотям, тщеславным и временами жестоким правителем. Он любезно принял тройсов, предложив им не затрудняться соблюдением правил церемониального этикета. Сэр Феймет изложил предложение короля Граниса. Одри слушал, откинувшись на подушке, полузакрыв глаза и поглаживая белую кошку, спрыгнувшую ему на колени. Сэр Феймет завершил обращение. «Ваше Величество, из моих уст вы услышали дословно послание короля Граниса». Одри медленно кивнул. «У вашего предложения много граней. И еще больше острых ребер. Да, разумеется. Я ничего больше не желал бы, нежели усмирить Казмира и положить конец его амбициям. Но прежде чем я смогу пожертвовать моим казначейством, моими армиями и кровью моего народа во имя достижения этой цели, я должен обеспечить нашу безопасность со всех сторон. Стоит отвернуться на минуту, и лавина гадилийских всадников обрушится с гор, Начнутся грабежи, пожары. Моих крестьян уведут в рабство. В Северной Ульфляндии царит мерзость запустения. Ска заполонили почти все западное прибрежье. Как только я объединю Северной Ульфляндии против Ска, Казмир нападет с тыла. Поразмыслив несколько секунд, король Одри продолжил. Откровенность редко приводит к успеху в политике, в связи с чем мы испытываем инстинктивное отвращение к правде. Но в данном случае не помешает сказать правду. Сохранение ничейной тупиковой ситуации в отношениях между Тройсинятом и Леонесом в моих интересах. В Северной Ульфляндии с каждым днем скапливается все больше ска, у них свои планы. Моя горная крепость Поэлитец задерживает их амбиции. Прежде всего меня беспокоят гадилийцы. После них ска и только в последнюю очередь Казмир. Что если Казмир тем временем захватит Тройсинят с помощью ска? Это стало бы катастрофой для всех нас. Отважно защищайтесь. Дартвик, тяжеловесный вождь гадилийских кельтов, принял и выслушал сэра Феймета с грубоватой вежливостью. «Такова ситуация с точки зрения Тройсинята», — сказал в заключении посол. «Если судьба будет благоприятствовать Казмиру, в конце концов он вторгнется в Гуделию и вас уничтожит». Король Дартвик поддергивал рыжую бороду. Наклонившись, стоявший рядом друид что-то пробормотал ему на ухо. Дартвик кивнул и поднялся на ноги. «Мы не можем позволить Давоту захватить Леонес. В таком случае силы Одри приумножатся, и он поглотит нас в одночасье. Нет, прежде всего мы обязаны блюсти собственные интересы». Плавание Смадры продолжалось. Яркие солнечные дни сменяли звездными ночами. Корабль пересек залив Нарциссов, обогнул далеко выдающуюся в море мраморную голову и, подгоняемый попутным ветром, понесся по узкому морю, оставляя за кормой журчащую пенистую струю. Затем парусник повернул на юг, мимо Скагана, Фрехана и десятков островов поменьше, окруженных неприступными утесами горных пастбищ между скалистыми хребтами и лесными чащами, открытых всем ветрам Атлантики и населенных полчищами морских птиц и ска. То и дело вахтенные замечали корабли ска, а также небольшие одномачтовые торговые суда, ирландские, корнуэльские, тройские и аквитанские, которым ска позволяли бороздить узкое море. Галеры ска не пытались пускаться в погоню. Скорее всего, потому что свежий ветер явно помог бы Смадре их далеко опередить. За кормой остался Оэльдес, где король Орианте и его немногие, еще не разбежавшиеся придворные, изображали некое подобие столичной жизни. Последним портом захода должен был стать Ис, в устье Эвандера. 40 посредникам совету синдиков удавалось обеспечивать независимость этого города от Карфилиота. Когда до Иса оставалось часов 6 плавания, ветер стих, и тут как тут на горизонте появился корабль ска. Галера, движимая длинными веслами и красно-черными квадратными парусами. Заметив Смадру, ска изменили курс. Понимая, что на этот раз ска его догонят, капитан приказал готовиться к бою. Моряки встали наготове у заряженных катапульт, зажигательные снаряды пропитали смолой и подвесили на грузовых стрелах. Над фальшбортом подняли щиты, укрывавшие команду от стрел. Битва быстро завязалась и быстро закончилась. Предварительно выпустив несколько залпов из арбалетов, ска подплыли почти вплотную и пытались забросить абордажные крюки. Сдерживая противника ответной стрельбой из арбалетов, тройцы раскрутили грузовую стрелу и точно забросили горящий зажигательный снаряд на палубу галеры Ска, где снаряд раскололся и растекся ужасной бушующей рекой желтого пламени. С расстояния 30 ярдов катапульты «Смадры» методично раскололи длинную галеру на части. Тройские моряки ждали, готовые вытащить из воды прыгнувших за борт Ска, но те даже не пытались отплыть от качавшихся на волнах обломков своего гордого корабля, через некоторое время затонувшего под весом награбленного добра. Капитан Ска, высокий чернобородый человек в стальном шлеме с тремя рогами и белом плаще, поверх напоминавшей чешую пангулина брони, продолжал неподвижно стоять на корме и утонул со своим кораблем. Команда «Смадры» понесла незначительные потери. К сожалению, в числе немногих погибших оказался сэр Феймет. Одна из стрел, выпущенных Ска перед попыткой абордажа, угодила ему точно в глаз, и теперь он лежал мертвый на корме с торчащим из головы длинным древком стрелы. Принц Трюин, мнивший себя вторым по рангу участником посольской миссии, принялся командовать. «Опустите тела погибших героев в море», — приказал он. «С обрядами поминовения придется подождать до возвращения в Домрейс. Сейчас мы продолжим путь в Ис». Смадра приближалась к Ису. Сначала с моря почти ничего не было видно, кроме параллельной побережья вереницы пологих холмов. Затем, как тени великанов, нависшие в тумане, в небе появились высокие зубчатые очертания хребта Тих-Так-Тих. Примечание: Тих-Так-Тих. На одном из древних языков первопоселенцев это наименование означало «пик на пике» или «гора на горе». Конец примечания. Обожженный ярким солнечным светом, на берегу белел широкий песчаный пляж с блестящей полосой прибоя. Вскоре за отдельно стоящим у самого моря белым дворцом показалось устье реки Эвандера. Загородный дворец привлек внимание Эйлоса не только необычной архитектурой, не напоминавшей ни одной из знакомых ему строений, но также наполнявшей его атмосферой таинственного уединения. Смадра углубилась в широкое устье Эвандера и в разрывах между темными кронами деревьев, облепивших холмы, теперь можно было разглядеть множество других белых дворцов, один над другим, ярус за ярусом. Не оставалось сомнений в том, что Ис был богатым и древним городом. Из речных вод поднимался каменный мол, а возле него стояли на якоре корабли, а за ними на набережной виднелась череда вывесок, таверны, лавки зеленщиков, рыбный рынок. Смадра потихоньку бочком притиснулась к причалу, и моряки привязали швартовы к резным деревянным тумбам, изображавшим торсы бородатых водяных. Трюин и Эйлос в сопровождении пары флотских офицеров спрыгнули на берег. Никто не обратил внимания на их прибытие. К тому времени Трюин уже взял на себя целиком и полностью руководство дипломатической экспедиции. Различными намеками и жестами старший кузен дал Эйлосу понять, что в сложившейся ситуации Эйлос и флотские офицеры занимали равное подчиненное положение и составляли его свиту. Эйлоса такое пренебрежение и огорчало, и забавляло. Тем не менее, он никак не комментировал происходящее. Плавание почти закончилось, а Трюину, каковы бы ни были его преимущества или недостатки, по всей вероятности, суждено было стать королем Тройсинята. По поручению Трюина Эйлос навел справки, и послам порекомендовали направиться ко дворцу лорда Шейна, первого посредника города Иса. Им пришлось подниматься четверть мили по склону холма с террасы на террасу среди тенистых и душистых зарослей древовидного морского укропа. Лорд Шейн принял четырех тройских послов так, словно ожидал их прибытия, но не проявил ни малейшего намерения оказывать им особые знаки внимания. Трюин представился. «Сэр, меня зовут Трюин, я принц при дворе короля Тройсенята Граниса в Миральдре. Племянник короля. Меня сопровождают морские офицеры, сэр Левис и сэр Эльморит, а также мой кузен принц Эйлос из Родниковой Сени». Лорд Шейн слегка поклонился и без церемонии пригласил посетителей присесть на небольшие диваны, поручив слуге принести напитки и закуски. Сам первый посредник продолжал стоять. Хрупкого телосложения человек с кожей оливкового оттенка, еще не пожилой, державшийся с изяществом сказочного танцора, умеющего порхать по траве, не стряхивая ни капли утренней росы. Он был очевидно умен и безукоризненно вежлив, но на фоне напыщенности Трюина его манеры казались почти легкомысленными. Трюин пояснил цели делегации так же, как их неоднократно излагал в его присутствии покойный сэр Феймет. И тем самым, по мнению Эйлоса, проявил нечувствительность к особым условиям, существовавшему в Иссе, ибо Фот Карфилиот давлял над долиной Эвандера, не более чем в 20 милях к востоку, а галеры Ска можно было ежедневно видеть с городского причала. Слегка улыбнувшись, Шейн покачал головой и немногословно опроверг разглагольствование Трюэна. «Будьте добры, учитывайте, что в Иссе мы имеем дело с необычной ситуацией. Формально мы считаемся подданными герцога долины Эвандера, который, в свою очередь, принес присягу верности в качестве вассала королю Орианте. Фактически же мы игнорируем указы Карфилиота еще старательнее, чем он демонстрирует свое неповиновение королю. По сути дела, взаимоотношения феодалов нас вообще не касаются. Мы полностью отстранились от политической борьбы на старейших островах. Король Казмир, король Одри, король Гранис и все их проблемы никак не входят в круг интересующих нас вопросов». Трюин недоуменно воскликнул. «Но вы же подставляете себя под удар с двух сторон. На вас могут напасть Иска и Карфилиот». Продолжая улыбаться, Шейн разоблачил ошибочность представлений принца. «По происхождению мы тревины, так же, как и все население долины Эвандера, под командованием Карфилиота не более сотни наемников. Он мог бы мобилизовать 1000, даже 2000 бойцов, если бы предстояло защищать долину от вторжения извне. Но местные жители никогда пальцем не тронуты с... А как же быть с морскими разбойниками? Ска могут разграбить город в любой момент». И снова Шейн позволил себе спокойно возразить. «Тревины — древний народ, не менее древний, чем Ска. Ска никогда на нас не нападут». «Я чего-то не понимаю», — пробормотал Трюин. «Вы что, волшебники?» «Поговорим о других вещах. Когда вы возвращаетесь в Тройсенят?» «В ближайшее время». Шейн с ироническим любопытством взирал на явившуюся к нему делегацию. «Прошу ни в коем случае не воспринимать мое наблюдение как критическое замечание. Но меня приводит в замешательство тот факт, что король Гранис поручил ведение переговоров, чреватых далеко идущими последствиями, неопытным молодым людям. Тем более странным это обстоятельство становится с учетом особых интересов короля Граниса в Южной Ульфляндии». «В чем заключаются такие особые интересы? Разве это не очевидно? Если принц Квильси умрет бездетным, король Гранис становится законным наследником престола, потому что Данглиш, герцог Южной Ульфляндии, был прадедом Граниса и дедом короля Орианте. Но вам, конечно же, это известно». «Разумеется, — кивнул Трюэн. «Мы не забываем об очередности престола наследия». Улыбка Шейна стала откровенной. «И, конечно же, вам известны последние события, трое тенети». «Как может быть иначе?» — отозвался Трюэн. «Поэтому мы и возвращаемся в дом Рейс со всей возможной поспешностью». Он поднялся на ноги и холодно поклонился. «Сожалею о том, что вы не смогли занять более приемлемую позицию». «Она достаточно приемлема хотя бы потому, что другой не может быть. Желаю вам счастливо вернуться на родину». Тройские послы стали спускаться по лестницам и улицам Исса к причалу. Трюэн ворчал. «О каких таких последних событиях в Тройсинете он упомянул? Хотел бы я знать». «Почему же ты его не спросил?» — нарочито безразличным тоном спросил Эйлос. «Потому что я так решил», — отрезал Трюэн. Вернувшись в порт, они заметили тройское одномачтовое судно, только что прибывшее. Матросы все еще привязывали концы к швартовным тумбам. Трюэн сразу остановился. «Мне нужно перемолвиться парой слов с капитаном, а вы приготовьтесь немедленно поднимать якорь». Эйлос и два морских офицера зашли на борт. «Смадры!» Через 10 минут Трюэн спрыгнул на причал с палубы торгового судна и, явно отвлеченный какими-то мыслями, медленно направился к своему кораблю. Перед тем, как подниматься на борт, он обернулся в сторону долины Эвандера. Оторвавшись от ее созерцания, принц наконец присоединился к своим спутникам. Эйлос спросил: «Так о каких же последних событиях идет речь?» «Капитан не смог мне ничего объяснить». «Но ты заметно помрачнел». Трюэн поджал губы и уклонился от ответа, обозревая морской горизонт. «Вахтенный на купеческом судне заметил пиратский корабль. Нужно быть начеку». Принц отвернулся от моря. «Мне что-то не здоровится. Пойду прилягу». С явным усилием переставляя ноги, Трюэн направился в капитанскую каюту, которую занимал после смерти сэра Феймета. Смадра выскользнула из гавани, когда они проплывали мимо прибрежного белого дворца. Эйлос, стоявший на корме, заметил молодую женщину, выходившую на террасу. На таком расстоянии трудно было оценить ее черты, но Эйлос различил длинные черные волосы и, судя по осанке или каким-то другим признакам, решил, что она привлекательна, может быть, даже исключительно красива. Он помахал рукой, приветствуя ее, но женщина не ответила и вернулась во дворец. Смадра вышла в открытое море. Бдительно обозревая горизонт, вахтенные не обнаружили никаких других судов. Если пиратский корабль и существовал, поблизости его не было. Трюэн не выходил на палубу до полудня следующего дня. Недомогание принца, какова бы ни была его причина, по-видимому, прошло, хотя он все еще выглядел несколько исхудавшим и бледным. Вкратце обсудив с капитаном примерное местонахождение корабля, Трюэн не стал больше ни с кем говорить и вскоре вернулся к себе в каюту, куда Стюарт принес горшок вареной говядины в бульоне, приправленном зеленым луком. За час до захода солнца Трюэн снова вышел из каюты. Взглянув на низко опустившееся светило, он спросил капитана: «Почему мы изменили курс?» «Ваше высочество, мы слегка отклонились на восток. Если ветер усилится или подует с запада, нас может отнести к опасным скалам Тарка. Кажется, их уже видно на горизонте». «Значит, будем лавировать?» «В какой-то степени, ваше высочество, хотя сложных маневров не предвидится. Гребцов сажать за весла, насколько я понимаю, не придется». «Да-да, разумеется». Эйлос ужинал в компании Трюэна. Тот внезапно разговорился и стал строить всевозможные грандиозные планы. «Когда я стану королем, меня будут величать повелителем морей. Я построю 30 военных кораблей, каждый с командой из 100 моряков. Некоторое время Трюин увлеченно и подробно описывал конструкцию и вооружение кораблей будущего флота. «Нам будут нипочем ни король Казмир, даже если СКА согласятся ему помогать, ни татары, ни арабские мамилюки». Впечатляющая перспектива. Трюин принялся раскрывать еще более изощренные замыслы. «Казмир хочет быть королем старейших островов, заявляя, что он прямой потомок Олома I. У короля Одри такие же претензии, и он подкрепляет их тем, что сидит на Эвендике. Я тоже потомок Олома. Если отважная вылазка позволит мне захватить Эвендик, тоже смогу претендовать на все острова, не так ли?» «Чистолюбивая мечта», — заметил Эйлос, а про себя подумал. «Сколько голов полетит с плеч, прежде чем Трюин добьется своего?» Трюин покосился на кузена, нахмурив густые брови. Залпом осушив кубок вина, он снова замкнулся в себе и потерял интерес к разговору. Через некоторое время Эйлос направился на корму, облокотился на ютовый поручень и стал наблюдать за пляшущими в воде отражениями последних лучей заката. Еще два дня плавание закончится, и больше не нужно будет иметь дело с Трюином и его несносными привычками. Какая приятная мысль! Эйлос отвернулся от моря и перешел на носовую часть палубы, где под пылающим фонарем сидели свободные от вахты моряки. Несколько человек играли в кости, один перебирал струны лютни и напевал печальные баллады. Посидев с командой полчаса, Эйлос вернулся на корму и забрался к себе в каморку. Рассвет застал Смадру уже посреди пролива Палисидры. К полудню вдали появилась и снова исчезла тень мыса Палисидры, западной оконечности Тройсинята. Теперь Смадра рассекала волны Лира. Ближе к вечеру наступил штиль. Смадра лениво покачивалась на волнах, паруса похлопывали, рангоутные планки постукивали. Перед заходом солнца проснулся встречный ветер, и капитану пришлось пустить корабль правым галсом, направив его почти на север. Трюин пурно выражал недовольство. «Следуя этим курсам, завтра нам не видать домрейса, как своих ушей». Капитан, с трудом выносивший повадки принца, безразлично пожал плечами. «Ваше высочество, левым галсом мы приплыли бы прямо к водоворотной банке, к кладбищу кораблей. Если течение не отнесет нас слишком далеко, завтра тот же ветер пригонит нас в домрейс». «А если отнесет?» «Здесь течение непредсказуемо. Они создаются приливами и отливами, противоборствующими между островами. Быстрые течения завихряются в средней части пролива. За ночь мы можем сбиться с курса в любом направлении. Немало добротно сколоченных кораблей разбилось на прибрежных скалах Лира. В таком случае будьте осторожны. Удвойте число дозорных». «Ваше высочество, все необходимое уже делается». Перед заходом солнца ветер снова угомонился, и Смадра безвольно дрейфовала по воле волн. Солнце опускалось за горизонт в оранжевой дымке, пока Эйлос ужинал с Трюином в капитанской каюте. Мысли Трюина были чем-то заняты. Он почти не говорил, односложно отвечая или вообще не отвечая на вопросы. Эйлос был рад возможности быстро покончить с едой и выйти на палубу. Последние отблески заката потонули в тучах, а наступила темная ночь. Над головой ярко сияли звезды. С юго-востока внезапно налетел холодный бриз, идущую круто к ветру Смадру стало сносить на восток. Эйлос прошел в носовую часть корабля, где развлекались свободные от вахты матросы. Присоединившись к игре в кости, он сначала проиграл несколько медиков, потом снова их выиграл, но в конечном счете распрощался со всеми монетами, бренчавшими у него в кармане. К полуночи вахту сменили. Эйлос вернулся на корму. Вместо того, чтобы сразу забираться в тесную каморку, он поднялся по лестнице на ют. Свежий ветер наполнял паруса за кормой, поблескивая под звездами и фосфорисцируя внутренними прожилками, журчала келеваторная струя. Облокотившись на ютовый поручень, Эйла смотрел в полусне на тускло мерцающую, бурлящую воду. У него за спиной кто-то был, Эйлас почувствовал, как задрожал настил палубной надстройки. Сильные руки схватили его за ноги, приподняли воздух и швырнули вперед. На мгновение Эйлас увидел покачнувшееся небо с кружащимися звездами и шлепнулся в воду. Все глубже и глубже он погружался под бурлящую келеваторную струю, еще не приходя в себя от изумления. Наконец он вырвался на поверхность. Всюду было одинаково темно. Где Смадра? Эйлас открыл рот, чтобы закричать, но набежала волна, и он захлебнулся соленой водой. Фыркая и откашливаясь, Эйлас снова попытался крикнуть, но испустил лишь жалобный хрип. В следующий раз ему удалось позвать на помощь громче. Оно в плещущем море голос его был тонок и слаб, как далекий зов морской птицы. Корабль исчез. Эл скачался на волнах, как поплавок, один в центре собственной вселенной. Кто сбросил его за борт? Трюин? Но у Трюина не было для этого никаких причин. Тогда кто же? Предположения растворились вместе с памятью. Все это не имело значения, все это стало частью навсегда потерянного мира. Теперь он отождествлялся только с волнами и звездами. Ноги тянули вниз. Извернувшись в воде, Эйлас скинул сапоги, тут же утонувшие. Затем он избавился от камзола, тоже стеснявшего движения. Стало легче держаться на поверхности. Ветер дул с юга, Эйлас поплыл по ветру. Так было проще и удобнее, чем постоянно получать пощечины от волн. Течение и ветер подхватили его и понесли вперед. Эйлас ощущал невесомую легкость, его охватило почти восторженное возбуждение, хотя вода, сначала холодная, потом терпимая, снова начинала пронизывать его дрожью. Мало-помалу, с обезоруживающей постепенностью, он снова успокоился. Не осталось никаких забот, никаких тревог. Как просто было бы расслабиться, поддаться сладостной дреме. Заснув, он никогда не проснется. Хуже того, он никогда не узнает, кто сбросил его за борт. Я Эйлас из родниковой сени. Эйлас стал прилагать усилия, двигая руками и ногами, он поплыл и снова почувствовал пронизывающий холод. Сколько он уже плывет в этой черной воде? Эйлас поднял глаза. Звезды заметно переместились. Арктур уже зашел за горизонт. Вега мерцала низко на западном небосклоне. На какое-то время высший уровень сознания покинул его. Эйлас сохранял лишь смутное, иногда почти гаснущее ощущение продолжения бытия. Что-то заставило его встрепенуться. Дрожащими проблесками вернулось сознание. На востоке небо пожелтело, начинался рассвет. Вокруг была только черная, как чугун, вода. Поодаль в сотни ярдов вода вспенивалась у основания скалы. Эйлас смотрел на скалу с печальным интересом, но ветер и волны пронесли его мимо. Какой-то рев заполнил уши. Эйлас почувствовал внезапный безжалостный удар, потом волна засосала его под воду, подняла и снова жестоко швырнула на что-то твердое и острое. Он пытался удержаться онемевшими руками, едва сгибая вялые промокшие пальцы. Но еще один набежавший вал оттащил его в море.